Глава 16. Операция С. Часть 3. Обратно на поверхность мы прорывались буквально с огоньком, по пути сделав несколько крюков для закладки бомб в особо уязвимые места подземного города. Мы с Альканиэль и воспрявшей Варрой служили основной ударной силой, причем большую часть работы делала Арчанка. Она вооружилась невесть откуда взявшимся ятаганом и шинковала визжащих гоблинов, параллельно сжигая их пачками магическим огнем. Арчанку окружал багровый барьер, который не могли пробить ни пули, ни заклинания. Воин-маг Варра впала в состояние берсерка, выкачивая из организма все резервы в стремлении отомстить коротышкам за перенесенное унижение. Ее воительницы, всех мужчин гоблины поубивали, оставив в живых лишь женщин, всецело поддерживали командира. Впрочем, они не отказывались от огнестрела с безлимитными боезапасами. Торви притащила из гоблинской сокровищницы целый арсенал, заодно почти решив нашу проблему с оружием, и с наслаждением фаршировали гоблинов свинцом или сжигали их силой пробудившегося дара. Небольшой отряд превратился в совершенную машину смерти. Сейчас гоблинам совершенно не помогали их секретные лазы и атаки со всех сторон. Арчанки просто разворачивались и уничтожали все живое. «Они все не кончаются», — заметила Альканиэль, принимая у меня очередной белый кристалл. Как ни старался крафтить их по КД, то бишь создавая сразу после перезарядки, тратили мы их гораздо больше. Собранные Торви трофеи также частично нивелировали острый дефицит. «У меня уже 3 раза резерв кончился». «Держимся! Смерть зеленым уродам!» — взревела Варра, которую дружно поддержали подруги. Вика с Мэри, Бетринна и еще несколько побывавших в плену эльфиек сражались также остервенело. Особенно порадовала Аболенская, которая начала сходу штамповать родовых големов и сейчас рулила небольшой армией. Как призналась рыжая рабыня, здесь находился какой-то особый магический фон, и камень легче поддавался управлению, чем заодно объяснялась устойчивость и неутомляемость сражавшихся на поверхности гномов. «Еще 2 уровня идти. Может, ускоримся?» Честно говоря, мне здорово надоело однообразное истребление уродцев. Хотя, стоило признать, действовали они изобретательно. На одном из пролетов попытались обрушить потолок. Мы с Мэри вовремя создали каменные колонны-подпорки, эвакуировались и скинули подарки на преследователей. Даже небольшая передышка возникла, пока гоблины искали обходной тоннель. «Ускоримся? Мы и так быстро идем», — недоуменно произнесла Вика. Моя жена вроде как успокоилась и пришла в себя, но то и дело вздрагивала при виде очередного выскочившего из ниоткуда гоблина. «Мы уже близко к поверхности. Можем пробить тоннель наружу». «А нас не завалит? И пыли будет много. Замараемся еще сильнее», — поежилась зеленоволосая девушка. Быстрая ванна не слишком помогла смыть въевшуюся в кожу грязь, и все освобожденные не слишком желали добавить к ней еще и каменную пыль. «Как выберемся, устроим выходной в бане, а потом на пляж загорать». Понятия не имею, как это странное сочетание возникло в голове, но Вика явно воодушевилась. За ее робкую улыбку я готов был порвать всех гоблинов голыми руками. «Встаньте вон там и накройтесь общим барьером». Убедившись, что девушки в безопасности, взял Мэри за руку, передавая ей часть силы. Рабыня послушно следовала за моими магическими потоками, и мы синхронно ударили одним и тем же заклинанием, пробив проход до поверхности земли. Наверное, снаружи выглядело эффектно, как высоченный фонтан из крупных обломков, разлетевшихся во все стороны. Выходили мы прямо в центре очередной гоблинской орды, так что посекло уродцев знатно. А следом и мы вылетели на каменной платформе, которую использовали в качестве лифта. «В атаку! За повелителя! За пивные реки!» — закричала покрытая кровью Мариска. Она в первых рядах принимала деятельное участие в истреблении гоблинов. Их буквально разрывало от электрических ударов гномки. Бородачи вполне искренне поддерживали клич своей королевы и сделали шаг вперед. Затем еще и еще. Гномы и не думали разрывать строй, просто оттесняя гоблинов в нашу сторону. Я не возражал, внеся посильный вклад в общее дело. 30 огненных и металлических гончих возникли посреди зеленого волнующегося моря, ударные волны метеоров подбрасывали немногочисленных счастливчиков на огромную высоту, большинство же сгорали в огне. Дальше в дело пошел лес каменных копий, не давая дикарям задавить нас массой. Выстрелы и не вредили не выходившим из режима ярости арчанкам, а эльфиек прикрывал уже я. Всего через 10 минут мы соединились с гномами. Покрытые копотью и кровью щиты разошлись в сторону, пропуская нас в безопасность нерушимого строя. Пришлось буквально заставлять жаждущих крови арчанок заходить внутрь. Система показывала, что они едва держатся за счет внутренних резервов и вот-вот упадут в обморок. «Пора заканчивать», — пафосно произнес я, возвышаясь над сражающимися армиями на стремительно поднимающемся каменном пике. «Общее отступление к точке высадки!» С собой взял Мариску и Альканиэль, как своих вассалов. Вика предпочла отдохнуть. Многовато впечатлений и почти все негативные. Картинно достал из инвентаря большую красную кнопку и, само собой, нажал на нее. «Все же здорово, когда на твоей стороне высокоразвитый искусственный интеллект, способный на сложнейшие расчеты. Мне только и оставалось, что заложить бомбы в нужных местах. Эффект от взрыва превзошел все ожидания. Плато провалилось на много метров вниз, увлекая за собой остатки поредевшей гоблинской армии. Уцелело лишь плато, на котором стоял Хирт, и где должен был разместиться будущий узел связи. После страшного грохота наступила не менее оглушительная звенящая тишина. «Справились», — неверяще прошептала Мариска, уставившись на меня расширившимися глазами. «Мы справились!» «Ура!» Заорали во всю глотку гномы, чуть было не вызвав очередное обрушение. «Да здравствует повелитель!» Пусть и не сразу, но все бородачи подхватили клич и начали меня восхвалять. Немного насладился минутой славы, заодно давая им привыкнуть к ассоциации, что где я, там победа, и поднял руку, заглушая живое море. «Спасибо, что откликнулись на мой зов. Я этого не забуду. Отныне гномы — полноправные члены нашего будущего государства». Не стоило забывать и о бурках с эльфами, пусть они и обосрались. «Сегодня все мы, несмотря на различия, одержали великую победу. Представляющие опасность дикари уничтожены, и мы заняли важный плацдарм для дальнейшей экспансии. Я же не идиот на самом деле объявлять, нахрена мы здесь сражались и положили столько жизней. Даже гномы потеряли больше сотни, что уж говорить о борочих штурмовиках и эльфийских магах. По сути, я потерял большую часть своих элитных бойцов, и мне нечем атаковать черкасовых, разве что телами заваливать. Существовал и плюс. Выжившие получили ценный опыт, и в будущих сражениях будут держаться гораздо лучше. Да и мы пересмотрим вопрос снабжения. А пофиг, это проблемы завтрашнего меня. Не завидую этому парню. В честь Великой Победы я объявляю всеобщий праздник. 3 дня выходных с едой и выпивкой за мой счет. Те же, кто пожелает или должен работать, получат 4-кратный оклад. Ведь наша экспансия только начинается. Вот теперь меня едва не снесло волной ликования. Все услышали, что хотели. Гномы про халявный алкоголь, орки и эльфы про скорый реванш. Очень уж им хотелось восстановить поруганную честь. Дальше пошли не особо интересные организационные моменты. Эвакуация раненых в эльфийские кварталы, где ими занимались лучшие целители. Сбор трофеев, большое количество тел оставалось лежать на сохранившейся части плато. Установка узла связи. Я послал всех бывших в плену девушек в Капотню, а сам остался вместе с Торви, Альканиэль и Фританиэлем следить за установкой южного узла связи. Еще попросил прибыть Кентриэль, которая занималась охраной восточного. Поскольку рядом не было никаких любопытных дворян, мы решили не прятаться и построили башню на совесть. Высотой в 10 этажей, окруженную высоченной каменной стеной, которую позже заменит стальная. Для защиты от блуждающих монстров и чтобы отвадить время от времени появляющихся торговцев, водрузил на нее флаг рода и оставил гарнизон в 2 сотни стрелков и 10 магов. Наверняка наблюдатели заметили поток флайеров, летящих в обе стороны, но мне было уже плевать. Мы уничтожили главную угрозу региона и выполнили задачу. Когда башня заработала, все мы ощутили эффект. Внимание! Восстановлен южный узел связи московского региона. Награда. Очко уникального заклинания. Примечание. Выбирай с умом, Пентюх. Оно тебе очень пригодится. Дополнительная награда. Последователи тьмы получают апгрейд системы и включены в общую сеть. Отныне им доступны внутренняя связь и справочная система. Твердый знак Торви. Твердый знак Фельги. Альканиэль, Кровавая Рябина, Фританиэль, Кентариэль получают статус вассалов. Им доступны полноценный интерфейс, инвентарь и дополнительные очки навыков. Внимание! Сила темных заклинаний увеличена на 75%. Очень-очень жирные плюшки. Интересно, что выдадут за последний, северный? Скоро узнаем. Остаток дня потратили на разъяснительные работы. Во-первых, строго-настрого запретили всем распространяться об апгрейде интерфейса. Во-вторых, подали его как личное благоговение темного властелина. Система обещала проследить и удалять из сети все упоминания, а Торви и Фританиэль присмотреть, чтобы никто не трепался при личных встречах. С учетом, что с нелюдями общалось довольно мало людей, а не присягнувшим мне в верности улучшения не полагалось, у нас получится какое-то время сохранять тайну. В-третьих, поговорил с выделенными системой вассалами и рассказал им все как есть. Ну, почти. Умолчал о попаданчестве. Мол, за всем стоит искусственный интеллект, который служил моим предшественникам. Истории сильно изменили, и у нас впереди куча врагов. Не знаю, какого эффекта я ждал. Наверное, некоторого уныния и отчуждения, мол, все на чужих плечах. Никогда еще так не ошибался. Меня чуть ли не на руках начали качать. Остальных девушек остановило лишь покашливание Торви и пожелание мне не возноситься слишком сильно на вершину самомнения. Всем очень понравилось, что у нас есть такой мощный и опытный союзник, как система. Кажется, она засмущалась. По крайней мере, курсор весьма кокетливо подмигивал. Получив заверение в абсолютной преданности мне и общему делу, я погрузился во флайер и полетел в Капотню вместе с Торви. Альканиэль отправилась в Петербург, Кентариэль вернулась на свой пост, Фританиэль остался следить за новым узлом связи на пару с каким-то гномом, назначенным Мариской. Нужно будет устроить ей отдельное награждение. Система сомневалась в ее преданности и не выдала инвентарь. Придумаем что-нибудь другое. Казалось бы, вот он отдых, но предстояло еще много дел. В мой кабинет в здании бывшего вокзала сразу выстроилась огромная очередь. Все желали доложить мне, поздравить с победой или просто поболтать. Пришлось сортировать и перенаправлять, иначе со всеми просителями провозился бы до глубокой ночи. Начал с Фельги, которая не участвовала в построении узла связи. К моему удивлению, информацию о системе и новых возможностях она восприняла с безразличием. Гоблинку волновало совершенно иное. «Теперь, когда мы победили, я готова принять заслуженное наказание». «Наказание? За что?» Я откинулся на спинке кресла, закинув ноги на стол. Кроме нас в кабинете никого не было, и я мог хоть немного расслабиться. «Из-за меня ваша жена с наследником попала в плен дикарям. Ее спасение — настоящее чудо. Также я ответственна за полный провал операции и гибель сотен ваших подданных». «И что ж ты могла сделать, чтобы все это предотвратить?» — нейтральным тоном поинтересовался у нее. «Надеюсь, гоблинка сделает правильные выводы». «Запретить Вике лететь туда». «Каким образом? У вас одинаковый статус, а как дворянка и моя жена, она еще и старше». «Насколько помню, ты возражала, и она тебя продавила. Разве не так?» «Ну да, но...» «Никаких «но». Ты подчинилась старшей. Касательно провала операции. Да, мы понесли потери. На войне без них не бывает. Зато приобрели ценный опыт и в очередной раз оставили дворян с носом. Если бы я отправился руководить атакой лично, возможно, потерь было бы меньше. Или я точно так же попал бы в плен и мариновался в яме. А, нет, меня бы просто убили». «Это невозможно! Вы еще ни разу не проигрывали!» «Рано или поздно, и меня настигнет поражение. До сих пор нам везло, но везение не бесконечно. Скажи честно, ты сделала все, что могла, и от тебя зависело?» «Да, наверное». «Значит, мне не за что тебя наказывать. Хотя нет, один проступок ты все же совершила. Очень жесткий». Сделал максимально мрачное лицо, с неудовольствием отметив, как сжалась девушка. «Боялась». «Не доложила мне сразу, как их утащили в плен, хотя я приказывал докладывать о малейших проблемах». «Вы же были заняты из-за турнира и ареста. Думаешь, для меня есть что-то важнее, чем вы? Тем более с теми же гномами можно было бы порешать и дистанционно. В общем, позднее будешь наказана за нарушение приказа. В остальном не смей себя винить. Все совершают ошибки, даже могущественные боги. Поняла?» «Да, босс», — робко улыбнулась гоблинка и встала, наконец, с колен. «Может, желаете, чтобы я помогла вам под столом?» Не знаю, почему ей так хотелось этого именно сейчас, но я прямо видел желание Фельги. Пришлось соглашаться. Не без удовольствия для себя. Когда она разместилась под столешницей, завязав волосы в хвост и приступив к неторопливым ласкам, я вызвал следующего посетителя. Полог тишины нам не требовался. Гоблинка действовала максимально скрытно и аккуратно. «Развлекаетесь?» — улыбнулась Торви, у которой появилась мини-карта. «О чем хотела поговорить?» — со вздохом спросил у нее. «О трофеях доложить и мысли высказать. Не знаю, кто снабжал дикарей, но у них оружие было побольше нашего. Много старья, конечно, но из арсенала местного царька я вытащила 1500 штурмовых винтовок. Новеньких и в смазке. Еще несколько сотен ракетниц и просто до жопы гранаты алых кристаллов. Твоя подруга говорит, что последние модели недавно появились на рынке». «Ха, очень интересно». Принял у Торви отправленный по воздуху файл и вчитался в описание. Трофейные стволы производили на нескольких заводах, которые через прокладки принадлежали Кутузовым. «Не понял. Их же не было в списке родов, которые торговались дикими гоблинами. Там в основном мелочь значилась. Из-за стараний Фельги мне было сложно сконцентрироваться, но я очень старался и, наконец, вывел мысль, на которую намекала Торви. Старые семьи знали, что мы нападем на гоблинов, и специально их усилили. Если бы не жадность царька, который складировал все новое у себя во дворце, нам бы пришлось гораздо тяжелее. Умная ловушка. А еще это говорило о том, что у нас завелась новая крыса, помимо покойного гномьего короля. Займись расследованием. Нам нельзя больше допускать утечек. Интересно, они знают о планируемом нападении на Черкасовых? Если да, нам придется очень тяжело. Сделаем, босс. Развлекайтесь, я позже присоединюсь». Махнув на прощание и даже не наградив меня ехидной ухмылкой, гоблинка растворилась в тенях. Близко к сердцу восприняла наличие среди нас крысы. Валанте выдал то же задание, с остальными говорил про их зоны ответственности. Дольше всех пришлось с Варрой. Арчанку сильно задело их поражение, и она всерьез задумалась, чтобы сложить с себя звание вождя. Пришлось долго и нудно выбивать из нее деструктивные мысли и переводить ее в конструктивное русло. Фух. Вроде разгребся. Наконец я отпустил всех праздновать или выполнять полученные указания и отправился в ставший домом отель. Когда все закончится, нужно будет построить особнячок, как у Альканиэль. Очень уж мне понравился ее подвал с бассейном. Буду по утрам выходить на террасу, пить кофе и любоваться вековыми деревьями. Прямо у порога меня встретила Вика. Ее по-прежнему идеальное тело скрывалось за белым пушистым халатом. Девушка только что вышла из джакузи. «Кир!» — снова всхлипнула она и прижалась ко мне, обнажившейся грудью. «Прости, я так тебя подвела!» «Хватит, ты ни в чем не виновата. Точнее, мы все виноваты, недооценили дикарей». Погладил девушку по спине и насладился идущим от нее теплом. Сразу пришло ощущение дома. И, кстати, запах исчез без следа. Местные косметические средства и немного магии жизни сотворили чудеса. Поплачь, легче станет. Девушка довольно быстро успокоилась. Все же она была дворянкой и наследницей, не раз рисковавшей собственной жизнью. И верила в меня, как никто другой. После Валанте. Эльфийка с фирменной улыбкой следила за нами с дивана, на котором она играла с Яе. Очень радовало, что обе девушки постепенно отходили от рабских замашек и больше не встречали меня, стоя на коленях. «Помнишь, я обещал тебе пляж? Собирай вещи. И вы тоже!» «Зря, что ли, выходные объявили?» «А если нападут?» — с сомнением поинтересовалась Вика. «Вряд ли. Там со смертью Кутузовых такой бардак начался. У нас теперь есть время на подготовку финального шага и небольшой отдых. Возьмем с собой остальных. Им тоже не помешает расслабиться». «Конечно. Думаю...» Что я там подумал, сразу забыл. Очень не вовремя ход мыслей прервал телефонный звонок. «Николай Семенович Радзивилл, да что ж такое?» «Сейчас отвечу. Вы пока собирайте вещи», —